Не думаю, что ему принципиально, кто это будет. А вот хватит ли у нас с Сёмой сил, чтобы ему сопротивляться, это прямо-таки самый важный вопрос. И если в себе я был более-менее уверен, то с Сёмой было сложнее. В последнее время он все чаще ходил какой-то задумчивый и заводился с полоборота. Самое печальное, что я не знал, как ему помочь. Можно было бы попробовать поглотить кого-нибудь типа Гвин, с ее развитой ментальной силой, и надеяться, что этого будет достаточно, чтобы противостоять попытке захватить наше сознание. Вот только где найти таких доноров? Да и если даже и найдем, то что, взять и опуститься до уровня чистых, которых мы уничтожали именно из-за их тяги к быстрому усилению, за счет чужих? Сложный вопрос. Хочется, конечно же, ответить отрицательно. Вот только смысл мне обманывать себя, я не уверен в ответе. Помимо видения пахана, я также словно увидел все те странные купола, увидел и почувствовал бурлящую в них силу, которая была готова вырваться наружу, вырваться, чтобы разрушить барьер, который окружает этот мир, не просто сделать небольшой прокол, как раньше, а уничтожить его полностью. Когда видения прекратились, и я открыл глаза, то мое сердце стучало, словно сумасшедшее, внутри же словно поселился тугой комок страха, который сжимался с каждым вздохом. Да какого хрена, я внезапно разозлился на себя за эту слабость. Кого нам бояться, пахана? Отделали один раз эту шавку, справимся с ним и в этот. А нет, так умрем в бою, а не пытаясь спастись бегством, поджав хвост. Хотя нет, насчет умрем, это я как-то перегнул. За окном уже брезжил рассвет. Когда я спустился вниз, ведомый чудесными ароматами еды, то в столовой увидел мрачного Сёму. Он лениво ковырялся в чем-то напоминающем омлет с овощами и мясом. «Только утро, а ты уже хмурый», — поздоровался я, берясь за ложку. «Не спалось, и тебе доброе утро», — оторвался от безусловно интересного процесса Сёма. «Спаслось, очень даже спалось, а чего тогда такой невеселый? Кошмар приснился, если бы», — тяжело вздохнул приятель, после чего посмотрел мне прямо в глаза. «Мне снился, хотя, лучше будет сказать, я видел мрака». «Интересно», — протянул я, задумчиво работая челюстями. «И что ты видел?» «Много чего. А если кратко, это был он у мерлоков. Собрал армию и двинулся на орков. Чего, блин, нахрена ему это? Там же без шансов. А он и не собирался побеждать, как я понял», — грустно ухмыльнулся Сёма. «В чем тогда смысл?» «Не понял я. Положил кучу народа с обоих сторон, впитал их силу и превратился в орка». «Стоп, что? Много силы поглотил? Да уж думаю, что немало. Угадаешь, чем он занялся дальше?» «Да чего тут думать?» Я отложил ложку в сторону. Аппетит как-то резко пропал. Соберет армию уже из них и устроит очередной набег. Проклятие. Только его еще не хватало. «В каком смысл? Тебе ни одному было видение. Я все же решил, что не стоит лишать себя завтрака из-за этих двух неугомонных уродов», и снова пододвинул к себе тарелку. «Ну и, не томи уже, мхатовец. Кто? Хотя, неважно. Меня тут пахан навестил ночью, как тебя мрак. Я пересказал то, что видел ночью. Стоило мне закончить, как за столом повисла тяжелая пауза. Каждый из нас думал о своем. Надо срочно найти Мела», наконец разрушил тишину Сёма. «Согласен, вот только где его искать? Бегать по всем городам? Как же меня раздражает отсутствие связи и транспорта. Да и вообще, давай, доедаем и навестим главу. Может, он чего подскажет». Торопиться мы сильно не стали, так как время было еще ранее, и вряд ли Дурим уже встал. Хотя, кто знает, может, он ранняя пташка. Когда мы вышли из поместья, нас уже ждала запряженная лошадьми карета. Шустрые тут слуги, ничего не скажешь. Я с интересом смотрел в окно, на просыпающийся город. Больше всего в глаза бросалась относительная чистота. Да уж, наши города, в этом плане, сильно отличаются от тех, что мы успели посетить за все время нашего путешествия. В усадьбу главы нас пропустили без лишних вопросов. Слуга проводил нас в гостиную, где уже был сервирован стол. Интересно, это нас ждали или что? Впрочем, неважно, но приятно. Дурим спустился к нам через пару минут. Выглядел он свежим и нисколько не удивленным нашим столь ранним визитом. «Доброе утро», — первым поздоровался он. «У вас возникли какие-то вопросы?» «Да, мы бы хотели узнать, каким образом нам лучше всего найти Мела, как можно быстрее. Я вчера передал сообщение о вашем прибытии, так что думаю, через пару дней он сам сюда прибудет». «Передал сообщение?» — удивился Сёма. «Каким образом?» Мне выдали артефакт древних, улыбнулся Дурим. Очень интересная вещь. А главное, никакой магии. Представляете, покажешь? Да, конечно, не стал спорить глава. Артефактом оказалась обыкновенная радиостанция. Вот только Дурим ошибся, когда сказал, что в ней нет магии. Что-то все-таки было. Только я не понял что, а лезть не стал. Ведь раз все работает, так зачем лезть? 2 дня мы с Семой отдыхали. Посмотрели, где разместили мерлоков, прошлись по городу, пообщались с Дуримом, который оказался вполне себе адекватным мужиком. Заодно выяснили, почему к нам тут такое отношение. Оказалось, что помимо слухов и сплетен, которые тут распространялись быстрее лесных пожаров, Мел запустил вполне себе официальную информацию. По ней, формируемое королевство возглавлялось 3 фигурами, несложно догадаться какими. Мела знали многие, а что касается нас, оказалось, что наши с Семой подвиги на Ниве уничтожения Ордена Чистых получили в народе полное одобрение и поддержку. Оказалось, что люди чуть ли не легенды уже начали складывать, как 2 одаренных воина идут от города к городу, уничтожая всех чистых, карают взорвавшихся аристократов и вообще все из себя суровые, но справедливые. Как этих воинов можно отличить от остальных? Очень просто. Они носят закрытые, черные, как сама тьма, доспехи. Сами высокие и красивые, как это сочетается с тем, что мы носим закрытые доспехи, а значит и лиц наших, по идее, никто не должен видеть, я не понял. Один умеет летать сам и переносить по воздуху других людей, второму подчиняется сама тьма. Именно так, с большой буквы. Смешно, очень. Вот только Дурим, когда нам это рассказывал, даже не улыбнулся ни разу. Более того, он на нас смотрел, как на каких-то легенд. Качественно кто-то тут им мозги промыл, и, что самое главное, обошлось без какой-либо магии. Мел действительно приехал через 2 дня. К этому времени улицы чуть ли не блестели, насколько хорошо их вымыли. Люди встречали его цветами и радостными криками. Учитывая, что прибыл он на вездеходе, на крыше которого и простоял весь путь до усадьбы Дурима, выглядело это очень забавно. «Ну здравствуй, царь-батюшка», усмехнулся Сёма, когда Мел спрыгнул на землю и быстро пошел нам навстречу. «Вы то хоть не начинайте», тяжело вздохнул он. «И так все наши прикалываются. А что я могу, если тут народ такой? Приходится терпеть, бедненький», рассмеялся я. «Ну, ты держись. Ладно, шутки шутками, но я действительно рад тебя видеть», произнес я, обнимая Мела и похлопывая его по спине. «Присоединяюсь», кивнул Сёма. «Я тоже рад, что с вами все в порядке», улыбнулся Мел. «Какие новости? Вы совсем разобрались или возникли какие-то проблемы?» и да», неопределенно ответил я. «Ты, главное, не переживай», Мел на это скептически поднял бровь, «но нам надо срочно готовиться к войне». Глава 27. «И с кем это вы, интересно, собрались воевать?» Тяжело вздохнул Мел. «Решили полностью захватить королевство? Плохая идея. Мы не потянем. Сейчас-то с трудом справляемся со всем. Ладно, хоть отработали механизм включения нового города и прилегающих к нему территорий, но дело это не быстрое. Не мы собрались воевать, а с нами», поправил я Мела. «Наши старые знакомые. Сам догадаешься, кто?» «Пахан и Мрак», сходу угадал Мел. «Да что они могут? О, дружище, ты даже не представляешь», протянул Сёма. «Мы тут с Дэном уже прикинули, что да как. По всему получается, что нам, скорее всего, придется воевать на 2 фронта. И в идеале, нам бы подготовить место, где мы будем с ними сражаться». «А зачем сражаться?» — удивился Мел. «Засядем в городах и пусть попробуют нас выкурить». «Нет, да что-то мне подсказывает, что стены их не удержат», — покачал я головой в ответ. «Там с одной стороны орки, а с другой полиморфы. Для них по стене взобраться, расплюнуть». «Ты просто наших новых стен не видел», — довольно улыбнулся Мел, которого наши слова явно ни капельки не впечатлили. «Что касается орков, то они не так страшны, как все считают. Были, — поправил я его, — потому, что у них не было нормального лидера, а сейчас он есть. Что касается его личной силы, то сложно сказать, но, думаю, он и нам сможет проблемы устроить». «Ну, допустим», — произнес Мел, хотя я видел, что он со мной не согласен. «А что за полиморфы? Зверолюды, что ли?» «Они самые», — кивнул я. «Там разные виды. Мы с ними пока не сталкивались, но не думаю, что они слабее орков». «Понял», — тяжело вздохнул Мел. «Давайте тогда смотреть, что мы можем сделать». «Ничего смотреть мы здесь, Конечно же, не стали. Вместо этого, Мел при нас поговорил с Дуримом, принял у него отчет, раздал новые указания, пообещал доставить необходимые материалы. В общем, вел себя, как и подобает владетелю. А потом мы поехали в столицу нашего нового королевства. Я предлагал полететь, но Мел уговорил нас на путешествие на вездеходе. Суть такого способа передвижения я понял спустя десяток километров. Десятки людей занимались тем, что строили дорогу. Причем, делали это довольно качественно, насколько я могу судить. Они рыли довольно глубокую траншею, которую потом засыпали щебнем разного размера, трамбовали все это дело, а потом укладывали сверху широкие плиты. Но самое интересное заключалось в том, что после того, как укладывалось несколько десятков метров такого полотна, по ним шли люди и что-то делали, после чего эти плиты словно срастались друг с другом. Это что? Не смог сдержать удивления я. Мы нашли много одаренных, пообещали им хорошую оплату и помогли с инициацией. Помогли, каким образом? Выдергивали их, когда понимали, что что-то пошло не так. Плюс Лина отлечивала пострадавших, и отвары из Си сильно выручили. Что за отвары? Разные, с гордостью, словно это он их делал, заявил Мел. Есть лечебные, есть стимулирующие, есть да разные есть. Это, кстати, одна из причин, почему к нам многие хотят присоединиться. Из-за отваров? Не, из-за высоких урожаев. Ты меня запутал, я помотал головой. Что за урожай? Тоже разные, довольно усмехнулся Мел. Мы научились, как чистые, создавать цепочку и усиливать стоящего во главе одаренного. Благодаря этому, Иссия значительно ускоряет рост растений на полях. Так что в продовольственном плане мы впереди планеты всей. Интересно, но, всегда же есть но. Но, после этого все участники ритуала вынуждены восстанавливаться. Когда несколько часов, а когда и дней. Вот только благодаря большому числу вновь инициированных, это не сильно большая проблема, верно я понимаю, если бы... Тяжело вздохнул Мел. Я же говорил, у нас слишком много направлений. Укрепляем каменные стены, производим стальное оружие и доспехи, выращиваем урожай, строим дороги между нашими городами. Так что одаренных не хватает, да и слабые они, в основной массе. Только в качестве батареек пока и годятся. Вот когда увеличит свой резерв, за счет прогона энергии, тогда у нас будет качественный скачок. Нам бы годик-другой, и мы бы подмяли всех под себя. Мечтательно протянул Сёма, а я с удивлением на него посмотрел. Не замечал за тобой тяги к экспансии. Или тебе так понравилось чувствовать себя королем жизни? Просто я, Дэн, в кои-то веки понял, что действительно могу что-то изменить. Это, знаешь ли, окрыляет. Понимаю, произнес я, а рядом кивнул Мел. Вот только кто бы нам дал этот год, зато теперь я понимаю, почему после каждого появления новых внешников здесь случались войны. Может, этот мир просто обречен, кто знает. Надеюсь, что ты ошибаешься, мрачно ответил Сёма. Нам всего то и надо, что разобраться с двумя относительно сильными противниками, которые жаждут нас с тобой убить, угу, и тысячами их приспешников. Дело в том, как бы там ни было, не думаю, что нападение начнется уже завтра. А это значит, что у нас есть время подготовиться. Понятно, с Паханом и Мраком сможем справиться только мы с Сёмой, остальные просто не обладают достаточной силой. Хотя, тут можно попробовать идею с батарейками. Раз у них получается применить эту схему в мирных целях, то почему бы не использовать ее для усиления атаки? В качестве столицы был выбран самый крупный город, назывался он Доса. Он был почти в 3 раза больше нашего первого, еще и располагался довольно удачно. Помимо плодородных земель, в паре километрах от него проходил горный массив, который отделял нас от земель орков. Мел направил туда людей, у которых был дар, связанный с камнем и железом. Они обнаружили залежи каких-то металлов, туда проложили дорогу и наладили добычу. Быстро, на словах да, вот только на практике, металла добывали не слишком много. Вдобавок, мешали всякие твари, которые сбегались на шум работ. Вот и выходило, что каждый килограмм металла оплачивался кровью охраняющих работников-солдат. Их, конечно, лечили и обеспечивали снаряжением, но потери были. С другой стороны, они набирали реальный боевой опыт. С точки зрения отдельно взятых солдат, каждая смерть – это трагедия. Это смерть друга, товарища, незнакомца или человека, которого ты знал десятки лет. А вот с точки зрения государства, кем, по сути, и являлся Мел, это допустимые потери. Как оказалось, Мел осознавал, что для того, чтобы отстоять свои интересы, в первую очередь, надо иметь острые зубы. И начал он с перевооружения армии. Откровенно дерьмовое снаряжение собиралось и переплавлялось. Вместо него солдатам выдавали однотипные броники и вооружение. На этом Мел не остановился и заложил производство арбалетов. Тут я его полностью одобрял. Тренированный и обученный солдат – это здорово. Но чем меньше врагов до него добежит, тем больше шансов, что он выживет. Ведь этот живой тренированный и обученный солдат намного лучше, чем такой же, но мертвый. Прибытие в ДОСУ прошло довольно обыденно. Стражники на воротах вытянулись во фрунт. Горожане кланялись, но цветы не бросали. Видимо, уже привыкли лицезреть своего правителя. А вот на нас с Сёмой поглядывали с интересом. И когда вы это все успели? Обратился я к Мылу, рассматривая город. Дороги были чистые и ровные. Открытых канав нигде не было. Добавить бы сюда еще фонарные электрические столбы, но до такого прогресс тут еще, увы, не дошел. Хотя столбы с масляным освещением были. Магиас, протянул Мел, довольный произведенным впечатлением. Не, ну серьезно? Серьезно. Это у Сёмы дар исключительно боевой. У большинства же он довольно слабый и больше подходит для реализации мирных проектов. У нас уже даже заявки составлены, кто и куда требуется. Так что, когда очередной желающий проходит инициацию, ему предлагается несколько вариантов. Очень настойчиво предлагается, как я понимаю, селяви, моншер, пожал плечами Мел. А учитывая то, что вы мне рассказали, придется ввести штрафы за сокрытие дара. Может получится больше народа прогнать через круги. Полностью тебя поддерживаю, согласился я. Нам сейчас главное отбиться от нападения. В доброго же правителя можно будет и потом поиграть. Кстати, ты не в курсе, тут есть представительство гильдии авантюристов? Есть, ответил Мел. А что, да нам бы туда заскочить. А зачем, вдруг получится привлечь их на свою сторону, ответил Сёма. Так-то у них есть довольно сильные воины. Думаю, они нам не помешают. Я об этом даже как-то не подумал, покачал головой Мел. А ведь тот же каменный Брен, кстати, так и остался с нами и теперь работает на нас. Серьезно, удивился я. Почему-то мне казалось, что он попытается свалить от нас, как только представится такая возможность. Да, он, кстати, возглавляет охрану рудника. А машинки свои он куда дел? Никуда, пожал плечами Мел. Пользуется ими для патрулирования. Ты узнавал у него, где они их взяли? Да, но, как я понял, они взяли лучшие, что там было. А ты сам видел, что они из себя представляют. Слушайте, я хлопнул себя ладонью по лбу. А чего мы тупим? Мы же можем смотаться к нашему кораблю. Зачем? Усмехнулся Сёма. За снарягой и техникой? Ну да. Думаешь, они нам ее так просто отдадут? Он скептически поднял бровь. Ты что, забыл, какие там индюки сидят? Да они удавятся, но ничего просто так не отдадут. А кто сказал, что просто так? Обрисуем им ситуацию, предложим перебраться к нам, но взамен потребуем сдать большую часть оружия и техники. Ты же понимаешь, что они на это не пойдут? Спросил Сёма. Может и пойдут, задумчиво протянул Мел. Надо просто отправить того, кто их сможет убедить. Да, и кого? Сами отправимся, можно и самим, неуверенно протянул Мел. Вот только я бы не хотел оставлять все без контроля. Кто-то должен остаться. Сёма, готов слетать в гости? Издеваешься? Я, вообще-то, планировал минимум неделю отдыхать. Давай 3 дня и отправляемся. Сам понимаешь, что надо. Деспот, еле слышно буркнул Сёма, но я все слышал. Пахан обвел взглядом склонившихся перед ним вожаков подчиненных им стай. Чувствуют его силу. А ведь не так давно, воины некоторых из них гнали его, как какую-то дичь. На него накатила волна злобы, из-за чего он невольно выпустил наружу часть своей силы. От него в разные стороны разошлась аура устрашения, почувствовав которую, признавшие его главенство вожаки прижали уши и еле слышно зарычали. Внезапно внутри возникло ощущение, что за ним словно кто-то наблюдает. Такое уже бывало раньше, но не так долго и отчетливо. Пахан прислушался к своим ощущениям и понял, что след ведет куда-то на юг. Именно там, как он знал, сейчас находились его главные враги, доцент и Дэн. Он ощущал, как что-то внутри него рвалось в ту сторону. Подобное чувство он ощущал, когда обнаруживал очередного носителя силы. Он знал, что, убив этих двоих, станет в разы сильнее. Вот только, несмотря на инстинкты, призывающие отправиться на охоту прямо сейчас, разумом он понимал, что еще рано. Сперва он завоюет оставшиеся племена, соберет огромную армию, и уже тогда отправится на охоту, великую охоту. А что касается голоса, который постоянно твердит, что ему надо поторопиться, что ж, он подождет. В этот раз они от него не убегут. Глава 28. Члены нашей группы вернулись в поместье ближе к вечеру. Мы с Сёмой и Мылом в это время были в кабинете последнего. Сперва вникали во все произошедшие изменения, потом строили планы на будущее. Мы понимали, что в одиночку мы всех не потянем. А если, каким-то чудом, у нас получится отбиться от двух армий, то нас потом можно будет брать тепленькими. А то, что найдутся желающие заполучить наши территории, я нисколько не сомневался. В итоге, мы приняли решение отправить гонцов во все новосозданные образования и, конечно же, в столицу бывшего королевства. Понятно, что с распростертыми объятиями нас там не примут, но вдруг прокатит, и они прислушаются. Мерлоков, к слову, решили разместить в ближайших лесах, в городе им делать нечего. А так, глядишь, может польза какая-нибудь от них будет в будущем. Вот кого я бы не отказался видеть на своей стороне, так это того полковника. Не помню уже его имени. Учитывая их опыт, они бы нам очень помогли, но специально их искать мы не будем. Лучше, действительно, сделаем упор на пусть и слабых, но одаренных. Когда народ освежился после трудового дня и принялся стекаться вниз, меня буквально затопило положительными эмоциями. Нас действительно были рады видеть. Иссия так вообще повисла у меня на шее, и, по-видимому, вообще не собиралась отпускать, что было несвойственно местным благородным дамам. Та же участь постигла и Сёму, но только со стороны Лины. Я обратил внимание, что наша целительница, не отпуская своего избранника, подлечила его. Сам же он, наконец, перестал хмуриться и сидел со слегка глупой улыбкой. Остальные были посдержаннее, но свою порцию похлопывания и обнимашек мы получили. А ведь они сильно изменились, пока нас не было. И дело не только в подросшей силе и внешних изменениях. Они, словно, стали даже не знаю, серьезней, монументальней, уверенней. Здорово, что вы, наконец, вернулись, выразил общее мнение Кир. Видели, как мы тут развернулись. В других городах не намного хуже. Местные он таких инноваций в шоке. А представьте, что будет, когда мы водопровод везде проведем. Народ и так к нам толпами валит, скоро селить негде будет. Молодцы, по-доброму посмеялся я. Мы тоже рады вернуться. Но, нахмурилась Лина, которая, похоже, что-то уловила в моем голосе. Но, к сожалению, мы с плохими новостями. Пришлось повторить для всех историю нашего путешествия и выводы, к которым мы пришли. Значит, надо готовиться к большой войне, подытожил Алекс. В принципе, ожидаемо. Серьезно? Спросил его Сёма. Не знаю, как вы, а я с людьми общаюсь. Интересовался их историей, особенно теми моментами, которые связаны с, как они нас называют, внешниками. Не просто же так все эти войны происходили. А теперь, после вашего рассказа, все стало еще понятнее. Так что да, в целом ожидаемо. А что с чистыми? Спросил Хигаши. Вы их вообще видели? Просто у нас они резко куда-то все делись. У вас тоже? Спросил я. Как я понял, они скрылись по своим замкам, большую часть из которых потом накрыло куполами. Что там происходит под ними, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что ничего хорошего ждать нам не стоит. Ну, то есть мы их пока списываем со счетов и не отвлекаемся на их поиски. А вы их искали? Удивился Сёма. Конечно. Кивнул Хигаши. Человек 40 отловили, если не больше. И что с ними сделали? Публично казнили, пожав плечами, ответил Мел. Как оказалось, люди их сильно не любили, поэтому казнь восприняли с восторгом. Экстремис малис экстремис ремедия, выдал вдруг Сёма. Это что значит? Выразил я общее недоумение. Если дословно, то на крайнее зло, крайнее средство, а если адаптировано, то отчаянные времена требуют отчаянных мер, вместо Сёмы произнес Мел. Как быстро с нас слетел весь лоск цивилизаций, усмехнулся я. С другой стороны, не изменись мы, не достигли бы всего этого. Так что все к лучшему. Наша импровизированная гулянка продлилась до глубокой ночи. Мел, хоть и успел ввести нас в общий курс дел, но многие детали либо упустил, либо просто забыл. Поэтому мы весь вечер делились историями и рассказами. А потом разговор свернул на тему способностей. Тут все наперебой начали хвалить Лину, которая, как оказалось, научилась неплохо работать с энергетикой, и не просто ее восстанавливать, а как-то усиливать и развивать. Процесс этот был не быстрый, однако, было составлено расписание, Имел в приказном порядке заставил всех наших пройти этот, скажем так, курс. Хотя, про заставил, это я погорячился. Ребята сами понимали, что уровень развития дара – это повышенный шанс не только на выживание, но и на высокое положение. И пусть некоторым, типа Хигаши и Алекса, было откровенно плевать на последнее, но важность личной силы они прекрасно осознавали и не собирались упускать своего шанса стать сильнее. Я же помнил, как попробовал влезть в энергетическую систему Сёмы, и что из этого получилось. Поэтому, наверное, лучше всех присутствующих понимал, насколько сложный это процесс. И от этого мое уважение к Лине выросло еще больше. Кир, к слову, неплохо прокачал свой дар. Помню, я читал списки, но не особо в них вчитывался, просмотрев по диагонали. Так вот, Киру досталось владение льдом. Он не только довольно успешно метал ледяные сосульки на несколько десятков метров, но и помог организовать несколько морозильных камер в разных городах. Вообще, разнообразие даров впечатляло. Если так представить, то чистые проделали огромную работу по уничтожению светлого будущего этого мира. Как это допустили власть имущие, это вопрос вопросов. С одной стороны, нам остается только радоваться, что мы здесь практически самые сильные. С другой стороны, теперь приходится в спешном порядке проводить инициации и пытаться раскачать энергосистему одаренных. Чем лучше мы справимся с этой задачей, тем больше жертв получится избежать. В теории, как и договорились изначально, в городе мы провели целых 3 дня, и это были, пожалуй, лучшие 3 дня за все время, и ночи тоже. Меня настолько захлестнуло эмоциями, что я пообещал Исси, что после того, как мы разберемся с грядущей угрозой, то обязательно свяжем себя узами супружества. Странное дело, но мысль о том, что я, по сути, предложил Исси выйти за меня замуж, не вызывала во мне дискомфорта даже после того, как мы покинули город и отправились в очередной поход. Неужели я, наконец, созрел для того, чтобы обзавестись семьей? Согласен, выбрал не самое удачное время, но слово было сказано, а ответ получен. Как оказалось, не один я решил нырнуть в этот омут. И у меня сложилось впечатление, что несмотря на то, что именно мы сделали предложение, нас к этому решению изящно подтолкнули. Если это так, то нам остается им только поаплодировать. Мягкая сила во всей своей красе. Перед отправкой мы сдали свои доспехи на модернизацию. Иван не просто подогнал их под наши увеличившиеся размеры, а провел какие-то манипуляции, после чего они стали еще крепче. Единственное, пришлось помучиться с шлемами и перчатками, но он справился. До границы с землями орков мы добрались довольно быстро, а вот дальше пришлось помучиться. В прошлый раз мы не заморачивались с запоминанием дороги, и вот сейчас я об этом пожалел. В качестве ориентира у нас была крепость Гранкана. В прошлый наш визит, она была занята орками. В этот раз, там никого не оказалось. Здание выглядело заброшенным, со следами пожара. Проклятые зеленокожие вандалы. В какой-то момент мы, вроде как, нашли следы от наших вездеходов, но они потерялись, когда пошла каменистая местность. Пришлось поплутать. Несколько раз мы видели отряды орков, но на контакт с ними не шли. Они же нас ни разу не заметили. На 3-й день нашего нахождения на землях орков, мы увидели интересную картину. Орки сражались друг с другом. Причем замес там был не слабый. После нескольких минут наблюдения, стало понятно происходящее. Воины одного из отрядов прикрывали отход остальных членов племени. Правда, было видно, что они не смогут продержаться слишком долго. О победе же вообще не шло речи. Мы бы, может, и прошли мимо. Вот только отступающий отряд двигался четко нам наперерез. И двигался довольно шустро. «Что будем делать?» – спросил я Сёму. «В принципе, можно помочь, а потом расспросить, что там у них происходит. Смотри сам», – пожал плечами Сёма. «По мне, так время только зря потратим. В итоге мы решили показаться отступающим. Не самый умный, возможно, поступок. Но, с учетом того, что нам с ними скоро вроде как воевать, не лишним будет узнать царящий там расклад. Стоило оркам нас увидеть, как среди них начались волнения. Вот только останавливаться они не стали. Просто слегка скорректировали свой маршрут так, чтобы обойти нас стороной. К нам же выдвинулось 2 орка. Один глубокий старик, но, судя по количеству всяких безделушек, это был шаман. Второй был совсем молодой пацан. У него даже клыки то были едва видны. К нам они подходили осторожно, не демонстрируя агрессии. Тупозубые. «Не знаю, что вы делаете на наших землях, но лучше вам уйти. «Это угроза?» – усмехнулся я. «Нет, человек, это совет, иначе вас убьют краснокожие. С чего такая забота? Мы уже видели людей в похожей броне», – он ткнул в нашу сторону пальцем. «Это были сильные воины, но нападения на себя не прощали. И где же ты их видел?» – заинтересовался я. «Около ХМ», – старый орк посмотрел себе за спину, где добивали остатки их заградительного отряда. «Я расскажу, если поможете защитить мое племя». «Турм-пурум», – пропел я, барабаня по предплечью. «Сема, в принципе, можно устроить своеобразный тест-драйв. Посмотрим хоть, на что они способны». «Договорились, орк, но не вздумай нас обмануть и попытаться сбежать. Я останусь с вами», – кивнул шаман. «Доркх, иди, скажи остальным, чтобы продолжали путь. Мы догоним, но быстро». «И зачем ты решил остаться?» – спросил Сёма, глядя вслед убегающему Арченку. «Думаешь, в случае обмана, мы убьем только тебя и не тронем остальных?» «Нет, человек, все мои сыновья погибли, пытаясь отбить нападение краснокожих. Все наши воины тоже пали. Если их не остановить сейчас, то они просто добьют остатки моего племени. Не знаю, насколько вы сильны, но я сделаю все, чтобы задержать их как можно дольше. Да уж посильнее всех, кого ты видел», – пробормотал Сёма. «Действуем стандартно, я атакую, ты страхуешь, да. Если что, выдергиваю нас и переношу на новую позицию». Приближающиеся орки решили разделиться на два отряда. Большая часть отправилась в погоню, а меньшая помчалась в нашу сторону. «ХМ, так дело не пойдет, надо как-то привлечь их внимание. Будь здесь Эмма, она бы просто взяла под контроль их ящериц и все. Я же максимум, что могу, так это немного их напугать. Или не только напугать, а что если пойти по другому пути?» Я сконцентрировался и отправил в сторону орков волну ярости. Причем постарался сделать объектом их ярости себя. Судя по тому, что они резко сменили маршрут, у меня получилось. «Что сделал?» – заинтересованно спросил Сёма. «Постарался вызвать в них чувства, наподобие того, что мы испытывали, когда встречались с носителями. Успешно, как я погляжу. И кого выбрал целью? Себя?» Я пожал плечами. «А что? Да просто интересно, можно ли сделать кого-то другого? ХМ, можно будет как-нибудь попробовать. Ты атаковать собираешься? Не учи ученого», на показ буркнул Сёма и принялся формировать множество бесформенных сгустков. «Повелевающий тьмой», раздался со стороны орка пораженный шепот. «Как это возможно? Надо будет расспросить его, что он имел в виду, но это уже потом. Сейчас же главное, чтобы ни один орк не проскочил мимо нас, а для этого приходится раз за разом окатывать их менталом, чтобы они не могли ни о чем другом думать, кроме как о том, чтобы добраться до меня». Сёма выпустил свои снаряды в орков, которые действительно оказались краснокожими. Вот только, насколько мне было известно, орки с подобной кожей жили совсем в другой стороне. Как они тут, интересно, очутились? И что им надо? Следом за сгустками последовал туман, который пришелся не по вкусу ящерицам, которых орки использовали вместо лошадей. Да и орки, которые вздохнули туман, схватились за горло и принялись таращить свои глаза. «Я же отстреливал самых шустрых железными штырями, запас которых я набрал в городе. Мой максимум пока был 8 штук, вот только максимальная эффективность достигалась при управлении не более, чем 4. Так мы с Сёмой перемалывали накатывающих на нас орков, пока от них не осталось меньше трети. Старый шаман, несмотря на заверение о том, что хочет задержать убийц воинов своего племени, пока бездействовал. От него тянуло удивлением, смешанным с каким-то благоговейным ужасом. И основной целью его эмоций был Сёма, как он там его назвал, повелевающий тьмой. Что ж, глядя на то, как от Сёмы расходятся волны силы, и в орков летят состоящие из тьмы снаряды, его можно было понять. Никто из краснокожих даже не подумал попытаться сбежать. Так и перли на нас, даже когда я перестал поддерживать в них искусственно созданное желание убить меня любой ценой. Мне даже пришлось дважды отлевитировать нас в сторону, так как иначе вонь от растерзанных тел вызывала позывы к рвоте. «Великий повелитель!» — воскликнул старый шаман, после того, как с краснокожими было покончено. «Прости, что не узнал тебя. Кто мог подумать, что ты переродишься в теле тупозубого? Ты что-то понимаешь?» — спросил меня Сёма, глядя на склонившегося перед ним орка. «Угу», — коротко хохотнул я. «Похоже, что он считает тебя реинкарнацией какого-то повелителя. Очевидно же, великого повелителя», — добавил шаман, выпрямляясь. «Легенды гласили, что ты вернешься, когда будешь нужен своему народу больше всего. Было сказано, что будешь ты не похож на себя, но сила твоя послужит знаком для нас. Бред какой-то, возмутился Сёма. Не спеши, друг, попросил я его. Если подумать, это открывает перед нами неплохие перспективы. Пойдем, догоним твоих соплеменников и поговорим. У нас к тебе будет много вопросов, старик. Глава 29. Переговоры с орком вышли тяжелыми. Думаю, что, если бы не куча трупов его краснокожих собратьев, на которую он время от времени поглядывал, было бы еще сложнее. И дело было не в его личном отношении. Нет. После того, как он признал Сёму реинкарнацией какого-то там великого повелителя, то обращался к нему только так. Старый шаман был готов последовать за Сёмой хоть куда. Вот только он беспокоился за остатки своего племени. В итоге, мы накидали им примерные координаты замка Гранкана, который все равно был брошен и никому не нужен. Мы же обещали вернуться к ним, после того, как найдем оставшихся у корабля колонистов и убедим их присоединиться к нам. А вот уже после этого, можно будет попробовать поискать союзников среди орков, как бы дико это ни звучало. Оказывается, не все они горят желанием участвовать в новой войне. Более того, то, свидетелями чего мы стали, происходит повсеместно. Если племя отказывается вступить в ряды армии орков, то их просто истребляют. На орков мне было, в целом, плевать, но вот упускать шанс стравить их между собой я не собирался. Главное все обставить таким образом, чтобы они нам еще и благодарны остались, а в идеале, еще и должны. А еще, чтобы они грибов каких-нибудь не объелись, и на нас не напали, вместо краснокожих. На всякий случай, мы с Сёмой написали короткую записку на куске кожи. Кожу взяли у орка, писали кровью, используя ее вместо чернил. Благо, с последней проблем не было от слова совсем. Хоть роман пиши, если успеешь, пока она не засохла. Сообщение было предельно лаконично и звучало следующим образом. Орков не трогать. Потенциальные союзники. Вернемся, все решим. Ну, и подписались Дэн и Сёма. Теперь им, если они вдруг встретятся с людьми, главное успеть продемонстрировать это чудо каллиграфии. Между нами и так много крови. Не стоит усугублять. Оставив шамана объяснять новую политику партии своим соплеменникам, мы полетели дальше. Круг силы нашли без проблем. Он все так же выглядел пустым и заброшенным. Не похоже, что кто-то из наших его еще посещал. А вот дальнейший путь затянулся. Не умея я летать сам и переносить по воздуху других, мы бы тут, наверное, заблудились и остались жить. То, что мы на правильном пути, стало понятно, когда нам начали попадаться уже начавшие покрываться различной растительностью капсулы. Несколько раз на нас нападала местная фауна, вот только то, что могло нас убить, когда мы только попали сюда, сейчас вызывало лишь небольшое неудобство. Справедливости ради, стоит отметить, что нападали самые тупые. Те, что поумнее, при нашем приближении разбегались или прятались. То, что мы заблудились, стало понятно через 3 дня. Я даже попробовал забраться повыше, в надежде увидеть какие-нибудь знакомые ориентиры, но в итоге сорвался и, если бы не моя способность летать, разбился бы насмерть. Удача улыбнулась нам, когда вышли на звериную тропу и решили пройти по ней. В итоге, мы вышли к просеке, на которой уже начали расти молоденькие деревца. Мы двинулись по ней, и уже на следующий день вышли к обжитым человеком местам. Чем дальше мы шли по следу, оставленному, по всей видимости, упавшим кораблем, тем больше следов человеческой деятельности встречали. Вот только самих людей, почему-то, видно не было. Складывалось ощущение, что они начали здесь обживаться, а потом ушли. Если это так, то в чем тогда причина? Сам корабль мы увидели через несколько часов, точнее, то, что от него осталось. Кто-то шустро снял с него все, что смог, а дыры заделал бревнами. То, что такой подход оказался ошибочным, было видно с первого взгляда. Большая часть деревянных заграждений зияла проломами, не очень похожи на процветающие поселения. Я вообще думал, что это место заброшено, до момента, пока между нами и кораблем не осталось примерно 100 метров. Вот тут пришлось резко маневрировать, ставить щит и уходить в сторону. А все дело в том, что в нас начали стрелять. Уж не знаю, в чем было дело, в рукожопости стрелка или еще чего-то, но пули летели мимо. И это было очень хорошо, так как я не уверен, что щит, который я выставлял перед нами в полете, чтобы защититься от встречного ветра, смог бы выдержать попадание десятка выстрелов. Сёма, щит. — крикнул я, вновь уводя нас в сторону. Вокруг нас образовалась полусфера из тьмы, перекрыв мне весь обзор. Зато теперь можно было не отвлекаться на защиту и сконцентрироваться на полете, чем я и занялся, устремившись к кораблю ломаной траекторией. Обстрел продолжился и даже стал еще интенсивнее. Вот только толку от него не было никакого. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы приблизиться к кораблю вплотную. Стоило нам оказаться в слепой зоне стрелков, как стрельба прекратилась. Я сосредоточился и постарался ощутить всех живых поблизости. Как минимум несколько десятков, думаю, тут явно есть. Вот только стреляли они, судя по ощущениям, от страха. Если припомнить все те проломы, которые мы видели, то это, в принципе, неудивительно. А вот то, что они с таким уровнем стрельбы смогли дожить до этого момента, это да, удивляет. «Эй, внутри, вы чего творите?» – закричал я, привлекая внимание защитников. А вот теперь к страху добавилось удивление. «Вы кто такие, и что вам надо?» – раздался уверенный мужской голос. «Туристы, блин!» – крикнул я в ответ. «Пришли посмотреть на жизнь примитивных организмов». Почти минут со стороны защитников не доносилось ни звука. Уж не знаю, что они там обсуждали, но, видимо, что-то серьезное, раз им понадобилось столько времени. «Ты это про нас, что ли, умник?» – раздался все тот же голос. «Серьезно?» – он минуту раздумывал над ответом, с удивлением спросил я Сему. Приятель в ответ усмехнулся и пожал плечами. «Хватит их провоцировать. Мы вроде как за помощью пришли, нет?» – спросил меня Сема. «Ты прав, конечно, но они же первые начали. Эй, там, на борту!» – вместо ответа, – крикнул Сема. «Мы вообще-то свои, и пришли поговорить». «А ведь верно», — раздался чей-то приглушенный голос. «Вот поэтому турели не стреляла. А ты говорил, что это неисправность распознавательного блока. Заткнись», — произнес первый голос, после чего добавил громче, чтобы мы услышали. «Какой ранг?» «Ранг?» «Сперва не понял я. Что за ранг? Хочешь сказать, что не знаешь про ранг?» В голосе собеседника добавилось подозрительности. «Не работает твой блок ни хрена», — добавил он намного тише и явно не нам. «Дэн, слушай, а он не про тот ли ранг спрашивает, благодаря которому ты вездеходы получили?» «Точно, ты гений, я вообще забыл уже про это, Ашка я», — крикнул я невидимому собеседнику. «Да-да», — раздался в ответ новый голос, в котором явственно слышалась издевка. «А чё не А плюс, или два плюса сразу? Слышь, ты, клоун, рот закрой», — внезапно завелся я, — «не с тобой разговариваю, а с твоим командиром, эй». «Приятель, у вас есть способы проверить ранг?» «Есть», — раздался ответ, после длительной паузы, «но для этого вас надо пустить внутрь, чего мы делать не собираемся». «Дэн, плюнь на них, смотри, что я нашел», — пихнул меня в бок Сёма. Я повернулся к нему и увидел, что в корпусе корабля появилось довольно ровное отверстие, которого, я в этом уверен на все 100-500, не было тут еще минуту назад. «Серьезно?» — усмехнулся я, «да мы так до вечера провозимся». «Погнали!» Я пожал плечами, и мы действительно погнали. Обстановка внутри корабля была своеобразная. Такое ощущение, что кто-то пытался разобрать его на запчасти. И это было довольно странно. Я ведь помню, что тут было что-то типа модулей, и совет Ашик собирался строить из них крепость. Что же пошло не так? Немногочисленных людей мы обходили. Я заранее ощущал наличие разумных вокруг нас, и мы меняли маршрут. В какой-то момент я решил заглянуть в нейросеть, про которую уже успел забыть, так как давно перестал ей пользоваться. Там даже карта не работала. Смысл от нее, к моему удивлению, она работала. Пусть не так, как раньше, но карта появилась. А еще доступ к некоторым внутренним системам. Вот только функционал был ограничен, и чтобы снять эти ограничения, мне требовалось подойти в дата-центр и обновить допуски. Стоит ли тратить на это время? Думаю, нет. Вместо этого я решил найти местного главу. Мне потребовалось примерно минут 10, чтобы разобраться что да как. После этого мы уже целенаправленно двинулись к боссу этого места. Карта привела нас к закрытой двери. Забавно, но, когда я приложил ладонь к специальному считывателю, дверь тут же открылась, явив нашему взору смутно знакомого типа. «Как вы сюда попали?» – захлопал он глазами. «Я же закрыл всем доступ. Вы кто вообще такие?» Он дернулся к лежащему в паре метров от него пистолету, но я успел завладеть им раньше. «Телекинез – шикарная вещь. Послушай, приятель, мы тут давно не были, практически с самого приземления, и мне не очень нравится то, что я вижу. Будь умничкой, расскажи, что тут произошло, Чтобы придать своим словам убедительности, я надавил на него менталом. Сёма, словно прочитал мои мысли, и создал на ладони кляксу из тьмы. Видимо, Сёма его впечатлил. Как иначе объяснить, что на нас обрушился нескончаемый словесный водопад? Понятно, что надо бы выслушать и другие версии, чтобы составить относительно объективную картину, но пока хватит и того, что мы услышали от этого типа. Если отбросить все нытье на несправедливость в жизни и эгоизм большинства прилетевших сюда колонистов, то выходило, что большая часть людей просто-напросто свалила отсюда. Все началось с ухода нескольких ашек, одним из которых был я, про что этот тип не знал. И ладно бы просто ушли, но нет же, эти гады забрали просто кучу ценного снаряжения и людей. Казалось бы, ушли и ладно. Вот только потом начались атаки зверья. Сперва это были не особо опасные животные, которых отстреливали, не позволяя приблизиться на расстояние атаки. Затем пришли звери покрупнее. Народ жил в постоянном нервном напряжении. Некоторые не выдерживали и, собрав вещи и прихватив оружие, сваливали из лагеря. В основном, уходили небольшими отрядами. Некоторые потом даже частично возвращались обратно. Частично, это значит потеряв процентов 80-90 состава. Рассказывали они про разные ужасы, про орков, аномальные зоны, непреодолимую реку и живущих в ней чудищ чудовищных. Мне было дико такое слышать, так как я как-то ничего подобного не припомню. В итоге, когда стало ясно, что построить новый центр цивилизации в этом месте не получится, было решено устроить массовый исход, в поисках лучшей жизни. И вот тут мнения разделились. Не все, впечатленные рассказами вернувшихся исследователей, горели желанием куда-то уходить. Та часть колонистов, которым не сиделось на месте, решили затариться по полной. Дай им волю, они бы все склады подчистую выгребли. Вот только тем, кто оставался, такое положение вещей не понравилось. Произошел конфликт, в ходе которого погибло довольно много людей. Те, кто хотел уйти, в итоге ушел. Пусть в меньшем числе и с меньшим количеством снаряги, оружия и транспорта. Что с ними стало, неизвестно. Какое-то время их передвижение отслеживали, боясь, что они вернутся. Вот только потом сигнал пропал. Поведавший мне это босс считал, что их убили. Я же был уверен, что они просто вышли за пределы действия вышки связи, роль которой выполнял сам корабль. Оставшиеся принялись исследовать и расчищать территорию, крепили оборону и все в том же духе. Время от времени на них нападали различные твари, от которых колонисты отбивались с переменным успехом. Как раз перед нашим визитом была отражена волна монстров, которые были не прочь перекусить человеченкой. Когти у них были такие крепкие и острые, что пробивали защиту. Не с первого удара, но пробивали. Их старались выбивать на дальних подступах. Расход боеприпасов при таком подходе возрастал в разы, так как меткость стрелков оставляла желать лучшего. Но лучше лишиться патронов, чем и так немногочисленных людей. Послушали мы с Сёмой это все и поняли, что наши надежды обзавестись сильным союзником разбились вдребезги, словно мечты излишне романтичной девицы о принце на белом Мерседесе. Грабить их и забирать оружие с патронами мы не стали. Все равно, много мы не унесем, а пара винтовок ситуацию не исправит. Остановились на том, что попробовали вытребовать от системы корабля награду для Сёмы. Он, как оказалось, тоже достиг рангов плюс-плюс, как и Лина. За это ему полагались плюшки, которых, увы, на складах не оказалось. Запрос мы делали из кабинета босса, поэтому ранг Сёмы он услышал при ответе системы на наш запрос. Этот тип как-то сразу спал с лица, побледнел, вспотел, заерзал и зачем-то посмотрел в сторону пистолета, который я положил на стол рядом с собой. Я такую реакцию сперва не понял. Хотя, когда догадался задать по нему запрос системе, то лишь усмехнулся. Типа оказался всего лишь вэшкой, даже без всяких плюсов. Так-то мы с Сёмой, при желании, могли бы взять всю эту богадельню под свой контроль. Вот только смысл, нет, потом мы точно сюда вернемся. Один металл у чего стоит, да и другого оборудования тут полно. Вот только, чтобы доставить это до наших земель, понадобится снаряжать целую экспедицию и тащить сюда прорву людей и тягловых животных. А, ну, еще и охрану надо будет организовать. У нас же сейчас на это просто нет ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому мы с Сёмой прошвырнулись по обжитой этими сыкунами, ой, пардон, осторожными людьми, территории. Посмотрели на людей и выслушали с десяток слезливых историй, которые заканчивались просьбой забрать их отсюда в безопасное место. Наивные, они еще не поняли, что таких мест здесь пока нет. Вот разберемся с Паханом и Мраком, тогда, может быть, и появится. А пока, для того, чтобы не умереть, надо просто не щелкать клювом. На следующий день мы свалили отсюда, с самого раннего утра. Раз произошел такой облом с колонистами, придется попробовать другой вариант. Орки, конечно, те еще союзнички, но выбирать нам не приходится. Если получится стравить зеленых с красными, то это будет просто прекрасно. Но для этого нам придется помотаться по их землям, а Семе еще и поработать темным повелителем. Улетали мы, сопровождаемые немногочисленными взглядами. Практически во всех из них читалось зависть и сожаление от того, что мы не забрали их с собой. И только один следил за нашим отлетом с явным облегчением. Вот этот босс удивится, когда мы вернемся сюда за всем, что к этому моменту тут останется. Сейчас нам главное найти старого шамана и его племя. Надеюсь, что с ними все в порядке. Без него даже смысла нет соваться к оркам. Во-первых, где нам их там искать? Во-вторых, два незнакомца, один из которых вроде как великий повелитель, и два незнакомца и уважаемый шаман, который точно уверен в том, что один из тупозубых является великим повелителем. Это две совершенно разные вещи. Так что торопимся навстречу и надеемся, что никто их случайно не прибил. Глава 30. Орков мы нашли там, где и договаривались. Они расположились у стены, выставив наблюдателей. В здание они заселяться не стали. Хотя это и не удивительно, учитывая, что там бушевал пожар, когда орки сжигали все, что могло гореть, и что нельзя было забрать с собой. Шамана мы нашли на стене, задумчиво глядящего в сторону земель орков. Рядом с ним терся его то ли помощник, то ли ученик. «Развлекаешься?» — спросил я орка, стоило нам опуститься рядом с ним. В ответ мне достался взгляд, полный недоумения. «Мы готовы отправиться к твоим сородичам», — подключился Сёма. «И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Время поджимает, а нам неизвестно, сколько мотаться по вашим землям, в поисках племен, которые способны выставить воинов. Не надо никуда мотаться», — произнес старый орк. «Нам нужен совет шаманов и вождей. Когда они увидят и примут тебя, великий повелитель, то уже сами выставят воинов. И где нам их найти? Совет должен состояться завтра». «Так», — подозрительно протянул я. «И где?» «В половине дневного перехода отсюда. Там, где река поворачивает в земли тупозубых. И ты узнал это от духов?» Продолжил за меня орк. «Что-то мне подсказывает, шаман, что ты знал об этом еще до встречи с нами. А ты неожиданно догадлив», — орк перевел на меня взгляд своих выцветших глаз. «Да, мы шли к месту сбора, когда на нас напали краснокожие». «И много вас?» — спросил шамана Сёма, формируя и развеивая небольшой шар из тьмы. «Много», — орк завороженно следил за действиями моего приятеля. «Почти все, кто смог отбиться от нападения красных, и кто отказался встать с ними плечо к плечу». «Почему ты сразу нам не сказал?» — сурово спросил Сёма, сжав руку в кулак. Орк вздрогнул и поднял на него свой взгляд. «Ты не спрашивал, великий повелитель?» Сёма ничего не ответил, продолжая молча на него смотреть. Старый шаман нервно облизал губы. Вышли в место падения гнева небес. Многие уходили в ту сторону, но никто не возвращался. «Я хотел убедиться, что ты настоящий». «Убедился?» «Да-да, повелитель». Шаман наклонил голову. «Прости меня, у нас просто нет права на ошибку. Выдвигаемся прямо сейчас. Скажи своим, чтобы ждали здесь и не вздумали выкинуть какую-нибудь глупость». Шамана словно ветром сдуло. Он раздал ценные указания, после чего оседлал свою ящерицу и подъехал на ней к нам. «Это что?» — с усмешкой спросил я, кивнув на его скакуна. «Это самый быстроногий гарк нашего племени», — с гордостью ответил шаман. «Рад за него. Оставь его здесь». Но я не стал слушать, что он собирался мне ответить. Вместо этого я выдернул его из седла вместе с сумкой, которую он приготовил с собой, и полетел в нужную сторону. Шаман попробовал вырваться, даже схватился за висюльки у себя на шее, но потом замер, раскрыв от удивления рот. «Рот прикрой, мухи залетят, подавишься», — посоветовал я, забавляясь его реакцией. Шаман послушал моего совета, но удивляться меньше не стал. Пользуясь его указаниями, мы долетели до места сбора орков всего с тремя остановками. Да и то, последнюю я сделал, когда мы заметили первых орков. Мало ли, что этот шаман называл Сёму повелителем. Неизвестно, как отреагируют остальные шаманы и вожди. Лучше подстраховаться и иметь заполненный резерв. Орки встречали нас яростными криками и даже бросались в погоню. Вот только скорости им явно не хватало. Чем дальше мы летели, тем больше их становилось. Более того, они начали нас окружать. Если что-то пойдет не так, вырваться будет проблематично. Удивительное дело, но в какой-то момент орки перестали пытаться на нас напасть. Они даже организовали нам своеобразный коридор, по которому мы добрались до огромного шатра, рядом с которым стояли здоровенные орки. Мало того, что они были выше своих соплеменников на голову минимум, у них еще и оружие с доспехами выделялись в лучшую сторону. «Тихий Кроск», — обратился к нашему гиду огромный орк, весь покрытый шрамами и татуировками. «Зачем ты привел к нам тупозубых? Увидишь, кровавый горгаш, ты пропустишь нас, заходи», — кивнул он, спустя полминуты тишины. «Мы с ним», — улыбнулся я орку, двинувшись вслед за шаманом. Здоровяк встал у меня на пути, но я без особого труда сдвинул его в сторону. А когда он схватился за висящий на поясе тесак, Сёма сунул ему под нос сжатый кулак, окутанный тьмой. Ярость на лице орка моментально сменилась на удивление. Он словно завороженный смотрел на тьму, пока Сёма ее не развеял. Точь в точь, как старый шаман до этого. Никто больше даже не подумал заступать нам дорогу, и мы спокойно зашли в шатер, провожаемые возбужденными голосами орков. Внутри оказалось довольно просторно, только душновато. Несколько десятков орков уставились на нас, стоило нам оказаться внутри. Я почувствовал, как вокруг шаманов начала бурлить собираемая ими сила. «Тупозубые!» — взревел один из орков, вскакивая на ноги. «На совете? Убью!» Он бросился на нас, в то время как остальные даже не дернулись, продолжая сидеть и смотреть на разворачивающееся перед ними действо. Я хотел его остановить, но Сёма меня опередил. Плотное облако, состоящее из тьмы, накрыло проклятого расиста, а через пару секунд, когда Сёма его развеял, на утоптанную землю упало то, что от него осталось. А осталось там мало что. «Великий повелитель вернулся», — с благоговением произнес Кроск. Со своего места поднялся очень старый орк. Кроск, по сравнению с ним, можно сказать, был в самом расцвете сил. Не спеша подойдя к остаткам, старик вытянул руки, закрыл глаза и принялся что-то шептать себе под нос. «Великий повелитель», — произнес он, спустя долгих 3 минуты, — «ты вернулся. Мы готовы служить тебе, как раньше. Веди нас». Остальные орки вскочили на ноги и дружно ударили себя кулаком в грудь. «Великий повелитель, веди нас», — почти синхронно закричали они. Через пару минут это кричал каждый орк в лагере. У орков мы прогостили целых 2 дня. Они рассказали нам то, что успели узнать сами. Если сравнить их рассказы с тем, что мы уже слышали от своих разведчиков, то картина вырисовывалась довольно ясная. С вероятностью в 99% можно было определить, каким путем двинется мрак. Заодно мы узнали, что у нас осталось не так много времени. Если сперва мрак, объявивший себя повелителем, хотел объединить всех орков и после этого уже двигаться ордой на наши земли, то потом он резко изменил планы. Объединение было отложено на потом, а сам он решил атаковать нас силами красных и немногочисленных зеленых, что успели примкнуть к нему, признав его своим повелителем. Что послужило причиной, никто из орков не знал. Даже красные, которых взяли в плен и сумели разговорить, не знали причину столь резкого изменения планов. А вот у меня был догадка. Я более чем уверен, что все дело в кристалле. Мрак же, осознанно или нет, стремится уничтожить оставшихся носителей, чтобы сущность, что была внутри кристалла, обрела целостность. И чем ближе были части, тем сильнее их тянуло друг к другу. Я и сам, в последнее время, ощущал сосущее чувство внутри, как и Сёма. На второй день, после произошедшего в шатре, орки выдвинулись в боевой поход. Все не воины остались здесь. Для защиты совет оставил самых молодых и старых, а еще практически всех учеников шаманов. Этих сил, по их мнению, должно было хватить, чтобы отбиться от оставшихся на их землях краснокожих. Остальные же отправились сражаться за своего повелителя. Мы с Сёмой не стали их ждать. Обозначив место, куда они должны были прибыть, мы поспешили к своим. Если наше предположение верно, то мраку, чтобы добраться до наших земель, придется пройти всего пару городов, которые не вошли в наше королевство. Не думаю, что они смогут оказать орде орков хоть какое-то серьезное сопротивление. А ведь был еще и Пахан, и вот где он, и что с ним, мы не знали. И это напрягало. Надеюсь, что у Мелы есть нужная нам информация. Когда мы добрались до наших земель, то я был несколько удивлен. В первую очередь отрядом солдат, что двигались в ту самую сторону, куда, по нашим расчетам, должен будет выйти мрак со своей армией. Мы добрались до ближайшего города, где нам подсказали, где найти Мэла. Он расположился на границе наших территорий. Видимо, так ему было удобнее контролировать происходящее. Наше прибытие он встретил с искренней радостью и даже не особо расстроился, когда узнал, что помощи от остальных колонистов ждать не стоит. А вот к подкреплению в виде орков он отнесся настороженно. Все же он успел с ними повоевать, и поэтому воспринимал их исключительно в качестве противников. В качестве компромисса было решено организовать своеобразную зону разграничения. Оказалось, что Мэл заказал кузнецам большую партию чеснока, которым он планировал засеять некоторые участки предстоящего поля битвы. Часть было решено пустить на защиту фланга от столь ненадежного, с точки зрения Мэла, союзника. Я же был полностью уверен в верности орков. За все время, которое я провел рядом с ними, ни у одного из шаманов или вождей не возникло даже сомнения в том, что Сёма является истинным воплощением их прошлого великого повелителя. Я смотрел на то, как огромное количество людей подготавливает место предстоящего сражения, и внутри меня нарастало нервное напряжение. Да, Мэл, при помощи Сига, нашел выгодное для нас место. Наши войска будут на возвышении, которое дополнительно укреплялось. Оркам придется бежать в горку, что даст нам определенную фору. Вот только что-то мне подсказывало, что этого может оказаться недостаточно. Вариант сражения от обороны, где мы засели бы за стенами стоящего на пути у орков города, пришлось отбросить. В этом случае им ничего не мешало просто обойти нас стороной и разграбить менее защищенные города и беззащитные деревни. Поэтому придется встречать их в голом поле, как бы тупо это ни казалось со стороны.